Маловероятны, и никто об этом не задумывался. Хотя, по идее, надо доложить хозяину и сказать, что план провалился. Но не успела она об этом подумать, как открылся портал немного в другом месте, и оттуда сразу же вырвался носорог. «Он вырвался! Они не смогли его сдержать! У них не получилось!» — обрадовалась демоница. «Дура! Он теперь бежит в другую сторону!» — хлопнул себя по лбу демон, второй помощник герцога. «А там столица!» «А что с ним случилось?» — прищурилась она. «Почему он теперь в розовом ошейнике?» Носорог пробежал несколько метров, упал и засопел. «Эй!» — следом из портала вышел человек и начал ругаться на носорога. «Ты чего? Вставай давай! Повеселился и хватит! Теперь беги дальше!» «Это бесполезно!» — воскликнула Гавена. «Если он упал, его уже не поднять!» «Он ушел в спячку, и она продлится не меньше года!» «Уснул, значит?» Возмутился человек и, напитав ногу энергией, отсыпал мощного пинка уставшему зверю. Сверкнула вспышка, ударная волна прокатилась на километры вокруг, и ошарашенный носорог резко подскочил на ноги. «Бегом! Пшел!» «А он опасен!» У демоницы резко вспыхнули рога, и она устремила жадный взгляд в сторону странного человека. «Ммм, очень опасен. Хочу себе». «Ага, себе, как же». Демоница повернулась и увидела человеческую девушку. Но долго в гляделке поиграть не удалось, так как спустя мгновение девушка сунула ей кулаком в лицо, после чего схватила за хвост, ловко обмотала им крылья и руки, после чего еще пару раз приложила по лицу и понесла куда-то в сторону форта. Хочет она себе, как же. Развелось ведь всякой дряни, а? Будто бы больше никто не хочет, ага. Все хотят. Глава 17. Трех пленников допросили как следует. Впрочем, они ничего и не скрывали. Просто мы сразу хорошенько замотивировали перепуганных демонов, причем настолько, что в итоге их осталось двое. Впрочем, никто никого не убивал, все совершенно гуманно. Дело в том, что одна демоница позволяла себе слишком много и говорила не по теме. Облизывалась, улыбалась мне, говорила всякие пошлости. Короче говоря, в какой-то момент Катя предложила отдать свой двухнедельный отпуск, а за это просила меня открыть один портал. На вопрос «куда?» она ненадолго задумалась и просто сказала, что куда-нибудь очень далеко, откуда будет достаточно сложно выбраться. Очень просила. Потому я не смог устоять. А когда Катюша взяла демоницу за волосы, пару раз случайно приложила ее головой о камень и швырнула в портал, та начала верещать, что лорд обязательно найдет ее и вернет. Ага, как же. Из Омска никто не возвращается. У меня там 9 бесов до сих пор торчат и не могут выбраться. Или не хотят. В общем, совершенно аномальное место. И логичных объяснений у меня этому нет. Король Роркхассов несся вперед, оставляя за собой непроглядные облака пыли. Уже многие века никто не попадался на пути этому величественному существу. Ведь пережить такую встречу невозможно. Можно лишь наблюдать со стороны, как гигантский носорог носится по своему определенному маршруту, нарезая круги один за другим и охраняя магическое, демоническое дерево жизни. Собственно, это главная задача всего вида роркхассов. Их создатель еще в незапамятные времена дал приказ бегать и не останавливаться ни перед чем. Вот они и носятся с тех пор по планете. Их создали именно для этого, наделили силами, сделали их тела невероятно прочными и даже, можно сказать, практически неуязвимыми. И в благодарность за это носороги будут бежать, выполнят задачу до конца. Каждый Роркхас стоит целой армии и способен уничтожить даже крупный город. Но что тогда говорить об их короле? Этого монстра не остановить ничем. Впрочем, он и сам иногда хочет остановиться, но не может. Слишком уж важна задача этого существа, и он полностью осознает это. Хотя некоторые носороги по тем или иным причинам сбились с пути. Теперь они бездумно бегают по миру и совсем позабыли о своем предназначении. Все-таки роркхассы рождены, чтобы бежать только там, где им приказал Создатель. Они носятся группами в определенных точках планеты по специальным маршрутам, и это продолжается уже тысячи лет. Эти маршруты проложены там, где по задумке Создателя нельзя ничего строить. Возводить те же башни силы и подключать их к мировым каналам, за счет чего весь демонический план будет терять энергию. Вот только благодаря носорогам никто не может этого сделать. По крайней мере, сами они свято в это верят. Но со временем некоторые из них отклонились от маршрута и были захвачены демонами. Это плохо, но король не переживает по этому поводу. Рано или поздно каждый вырвется из плена и вернется к своей работе, а их неволя — это лишь временное явление. «Мой король!» — послышался голос сзади. Обернуться носорог не мог, но голос он узнал. Это один из его немногочисленных помощников. Те редкие и особо сильные носороги, что могут иногда по своей воле менять свой маршрут. «Беда, мой король!» — воскликнул тот. «Один наш брат сбился с пути, и его пленили. Но недавно он смог одолеть пленителей и освободился. Но теперь проблема в том, что он снова попал в плен, да еще и к человеку». «Что?» — взревел король. «Нельзя! Ладно еще демоны. Они хотя бы не знают, что мы высшая раса. Обычно поиграются немного, и наши братья все равно сбегают. Но человек — это же позор!» «Да, и это не единственная проблема!» — вздохнул бегущий позади носорог. «Он задал нашему брату новый маршрут, и он пересекается с двумя другими. Есть шанс, что через 2 месяца они столкнутся!» «Нет, это недопустимо!» — зарычал король. «Ведь если они столкнутся, от силы удара может схлопнуться весь план! Надо срочно наказать человека! Мы должны растоптать его! И когда он умрет, маршрут изменится сам по себе!» Он сразу стал вспоминать имена своих подданных. Тех немногих, но самых сильных, кто может менять свой маршрут. «Отправь 3 наших, которые бегают вокруг священного лавового озера, из которого мы пьем! Пусть они накажут человека! С 3 сразу он точно не справится!» «Слушаюсь!» — воскликнул подданный, но продолжил бежать вслед за королем. «Ну? Ты чего все еще за мной бежишь? Иди, выполняй!» Спустя несколько минут возмутился король. «Я бы с радостью, ваше величество!» — вздохнул тот. «Но мне еще 4 часа надо бежать по этому маршруту! Только потом смогу его изменить! И ускорьтесь, пожалуйста!» «Эй!» — воскликнул король. «Вообще-то твой рог в опасной близости! Замедлись! Я не могу бежать быстрее!» «Так я тоже не могу менять скорость!» «Какой же изврат нас создал, а? Ну как так можно?» — взревел король, понимая, что выжать из себя еще больше скорости сможет только через час. А рог подданного настигнет цель куда раньше, и придется некоторое время бежать паровозиком. «Это шутка какая-то? Или я чего-то не понимаю?» Огляделся по сторонам и даже протер глаза. Вдруг показалось. Но нет, все действительно так. Вы там издеваетесь? Даже не знаю, насколько тупыми надо быть, чтобы додуматься до такого. Местный лорд оказался на удивление упертым, но при этом тупым, раз решил, что если один носорог с нами не справился, значит, надо послать еще троих. Думали, что-то из этого выйдет? Ну да, выйдет. Разве что от их столицы вряд ли что-то останется. Решил не выдумывать ничего нового и начал открывать порталы по старой методике. Первый носорог исчез и появился уже ближе к городу. Второй, спустя какое-то время, отправился следом за ним. А вот с третьим возникли некоторые проблемы. Дело в том, что открыть портал для такой массивной и могучей туши – дело совсем не мгновенное. Нужно успеть начертить множество сложных символов, напитать круг энергией, выставить координаты. В общем, третьего я переместить уже не успеваю, и надо как-то его замедлить. Не советую сюда бежать, дружок. Я встал прямо на пути монстра, а тот лишь ускорился. Глаза его покраснели. Сам он запыхтел и напрягся изо всех сил, чтобы поскорее насадить меня на рог. Нет, я серьезно, не надо этого делать. Это и правда вызовет катастрофические последствия. Поднял я руку, но тому было совершенно наплевать. Наоборот, еще сильнее ускорился и теперь несется на пределе своих возможностей. Некоторое время подождал реакции и решил связаться с ним силой мысли. «Ты правда не понимаешь, что это глупая ошибка?» Уточнил у него, а тот выпустил перед собой энергетический барьер. «Умолкни, человек!» Послышался злобный рык у меня в голове. «Я гвардеец великого короля Ракхасов Вилпупуса!» «О, говорить, значит, умеешь!» «И это радует!» — заулыбался я. «А я-то думал, вдруг вы со временем так отупели, что забыли, как говорить!» «Мы не тупые!» — взревел носорог. «Да, конечно! Кто ж спорит?» — развел я руками. «Вы всего лишь бегаете по прямой и не можете даже свернуть. Конечно же, вы не тупые!» Глаза носорога налились кровью, а из ушей повалил пар. «Но ты не переживай. У меня для тебя есть отличное предложение. Ты сейчас замедлишь бег и возьмешь чуть правее. А я нарисую одну веселую пентаграммку, и она перенесет тебя в одно прекрасное место. Ты там побудешь некоторое время, а потом вернешься и расскажешь своему королю, как ты храбро сражался, но тебя пленили. А потом ты вырвался из оков и вернулся к нему. Тебя даже похвалят. А может, и наградят как-то». «Да как ты смеешь предлагать мне такое?» Окончательно взбесился монстр. «В смысле как?» «Вот так», — пожал я плечами. «Просто так будет лучше для всех». «Я не предатель! Я не предам наши идеалы! Ты не сможешь подкупить меня, трус, и я раздавлю тебя!» «Идеалы?» — почесал я затылок. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но, насколько мне известно, у вас один идеал — бегать. Собственно, вы только этим и занимаетесь». «Мы бегаем по маршрутам, которые пролегают над всемирными магическими кана...» Он резко осекся. «Ой!» «Да не переживай ты так», — махнул я рукой. Но открыл единственную тайну своего народа, о которой до этого никому не было известно. «Всякое бывает. Ничего страшного. Даже стало немного жаль этого простака. Давай сделаем вид, что я ничего не услышал. А что услышал, сразу забыл». «Мы бегаем по маршрутам. Они неприкосновенны», — поправился он. «Ну, молодцы, бегайте, но я тоже открою тебе одну тайну. На самом деле, если вы перестанете бегать, с ними вообще ничего не произойдет. Честное слово, я сам изучал их тысячи лет напролет. И действительно, в моем мире носорогов не было, и магические пути просто существовали как обычно». «Это ложь! Только благодаря нам этот мир все еще не загнулся!» — замотал головой носорог. «Ну ладно, ты прав», — не стал с ним спорить. «Только возьми чуть правее». «Нет!» «Хорошо, тогда дам тебе еще шанс и покажу, от чего ты отказываешься». Отправил ему несколько мыслеобразов из своих воспоминаний. «Ну как?» Носорог сделал вид, что никаких мыслеобразов не получил, но шаг почему-то немного замедлил. «Заманчиво, да?» — заулыбался я. «Меня не купить этим!» — рыкнул тот. «А что, если я скажу, что у этой прекрасной носорожки есть сестричка, и они одиноки, очень скучают, ждут настоящего носорога?» «Какая разница, если я не смогу дать им внимание на бегу?» — завыл он от досады. «Это глупое предложение, человек! Ты специально издеваешься надо мной!» «Какой ты все-таки странный!» — вздохнул я. «А что, если я отключу тебе встроенный приказ вашего создателя? Все же Викториан тот еще чудило, но он оставил такую возможность, когда создавал этих монстров. Да-да, я знаю, кто их создал, и даже как-то раз выпивал с ним. Величайший химеролог на моей памяти. И, скорее всего, эти носороги просто как-то его достали. Вот он и сказал им бегать и не останавливаться. А потом просто забыл про свой приказ. Ну так что? Хочешь провести некоторое время с носорожками? Но я отправлю тебя к ним только если ты сам изменишь свой маршрут». «Я не ослушаюсь приказа короля!» — зарычал он и покраснел от натуги. «Как же жаль! А ведь они так одиноки! Никогда не видели настоящего, могучего Раркхаса!» — вздохнул я. «Я не предатель!» — заревел монстр, но вдруг ему на пути попался небольшой камешек. И вот же неудача. Могучий монстр споткнулся и из-за этого вынужденно сменил курс. «Ой, какой подлый камень! Как я мог подскользнуться и изменить маршрут? Как же болит моя нога! Теперь я не могу быстро бежать!» «Вот ведь бывают в жизни совпадения, да?» — покачал я головой. «Ладно, пойду чертить пентаграмму, как и договаривались. А ведь не зря я изучал ближайшие планы. И вот, совершенно случайно, недавно мне попался один, совсем крохотный. Даже не представляю, откуда там взялись эти носорожки. Но они там и правда совершенно одни». Вскоре еле ковыляющий Раркхас скрылся в инфернальном огне и ушел в отпуск, а я вернулся в форт. Мои бойцы почему-то как-то странно на меня смотрели. Бесы тоже немного удивились, а плененные демоны и вовсе потеряли дар речи. Все-таки для местных встретить дикого носорога означает потерю целого города и всех войск. Остановить его невозможно, а убедить уж тем более. Впрочем, ладно, меня больше интересует другое. А что произойдет, если лоб в лоб столкнутся сразу 5 носорогов? Вот уж хотелось бы проверить и посмотреть на этот взрыв. «Нет, ну ты серьезно, что ли?» Художник удивленно уставился на довольное демоническое создание. «Ну да, а что?» — послышался женский голос в его голове. «Нет, я сейчас правда серьезно говорю», — замотал он головой. «Нам надо вернуться. Это не шутки». «Мы вернемся. Но посмотри, какой вид!» Дрифон указал лапой куда-то вдаль. И действительно, с вершины скалы открывается поистине прекрасный вид. Все вокруг окрашено в красные тона. Ярко-оранжевое солнце уже едва выглядывает из-за линии горизонта. Скала эта возвышается над бескрайними равнинами. А если посмотреть левее, то можно увидеть огромное бурлящее лавовое озеро, от которого вверх поднимаются струйки пара и дыма. Действительно завораживающее зрелище. И художник на самом деле поначалу залюбовался видами. Вот только вскоре вспомнил, что ему надо возвращаться в форт. «Дарина, я не просил меня сюда доставлять», — обиженно пробубнил он. «Знаю, но я хотела порадовать своего хозяина», — усмехнулся голос в голове. «Сейчас вдоволь полюбуемся и вернемся. Не переживай». «Ну все, кости мне точно вломит», — обреченно вздохнул пилот. «А еще Ирина потом добавит». «Кто такая Ирина?» — возмутился Дрифон. «Да неважно», — отмахнулся художник, и Дарина нежно приобняла его крылом. «Ну почему мне так везет на женщин?» — обреченно завыл он. Все-таки после первого знакомства он не мог воспринимать своего Дрифона как обычный транспорт. Нет, это что-то среднее между боевым самолетом и живым организмом. Причем организмом разумным и даже, как оказалось, очень интересным собеседником. Мало того, Дарина не может атаковать самостоятельно в полную силу. Без хозяина ее возможности ограничены. Она не может использовать специальные атаки, и скорость ее становится ниже. А внутри действительно что-то наподобие кабины самолета. Уж неизвестно, что за псих создал это существо, но постарался он явно на славу. Пилот связывается с Дрифоном ментально и открывает ему все свои мысли. Но также можно управлять и при помощи физических элементов управления. Пусть это и не так удобно. Самое интересное, что это существо даже не надо заправлять. Нет, кушает Дарина прилично, но материал идет в основном на пополнение ресурсов. Иглы там отрастить, накопить побольше яда, зарядиться энергией для дистанционных огненных атак. И сейчас остается всего одна проблема. Синхронизация еще не окончена, и потому управлять ею пока еще тяжело. «Слушай, а зачем ты так наказываешь меня?» — поинтересовался спустя какое-то время художник. «Что? Наказываю?» — возмутилась Дарина. «Как ты мог такое подумать? Наоборот, это поощрение моего хозяина. Я еще никого раньше не водила посмотреть закат». «С чего бы тогда такая честь?» — прищурился пилот. «Ну... ты мне понравился», — вздохнула она. «Просто со мной еще никто не вытворял такое в воздухе». «Да уж, да выдрючивался», — вздохнул художник и вспомнил, как он крутил мертвые петли, выписывал бочки и показывал, что такое полеты на сверхмалых высотах на предельной скорости, и научил вести огонь одновременно с выполнением фигур высшего пилотажа. «Долго будем сидеть?» «Да-да, скоро полетим», — отмахнулась Дарина. «Только покушаем и сразу в путь». Мимо как раз пролетала демоническая гарпия. Довольно страшное чудовище со скверным характером. Сейчас гарпия несла в когтистых лапах крупного кабана и, приблизившись, сбросила его прямо к ногам парочки, после чего села поодаль и бросила в их сторону испуганный взгляд. «Все, можешь лететь», — кивнула Дарина, и тварь сразу быстро замахала крыльями, чтобы поскорее скрыться из виду. «Погоди», — нахмурился художник. «Но это же опасная тварь. Мне командир показывал картинки, и она там была. Он еще тогда сказал держаться от гарпий подальше. Почему она тебя слушается?» «Разве не должна? Я же ее вызвала». «Но как?» — замотал головой пилот. «Просто приказала принести что-нибудь покушать». «Я честно не понимаю, что тебе непонятно, хозяин», — захлопала глазами Дарина. «Если королева неба прибыла и отдала приказ, его обязательно должны выполнить. Таковы правила». «И кто придумал эти правила?» — удивился художник. «Так я сама и придумала. Правда классные?» — усмехнулась она. «Они вписаны в мою ауру, и каждый сразу понимает, чем может быть чревато их невыполнение». «Погоди». В голове художника никак не укладывалась эта информация. Но если ты настолько сильна, то почему Костя вызвал тебя по щелчку пальцев? Все воздушные монстры подчиняются тебе, а ты не смогла слушаться старшего лейтенанта? Ну ты жопу с пальцем не сравнивай, хохотнула она. Если он сказал, значит, надо прийти. Другого не дано. Но ведь ты сама рассказывала, как в юности уничтожала целые города только потому, что тебе так вдруг захотелось. Да я и сам видел твои отрывки памяти, воскликнул художник. Да, так и было. Но почему ты тогда боишься Костю? Схватился он за голову. Это же нелогично. Разве? А ты когда-нибудь видел многоножку из демонических лордов? А вот я видела. Костя показывал. И самое смешное, что им просто не нужно было собираться вместе и официально посылать Костю в жопу. Но зато потом, насколько мне известно, вместе они стали отличным правителем. «Ну все, я пошел, а вы тут сидите». В какой-то момент я принял окончательное решение прогуляться, и теперь меня никто не сможет переубедить. Укрепления уже достроены, так что можете обороняться с полным комфортом и ни в чем себе не отказывать. «Это как так? Что значит «пошел»? Куда?» Завозмущались мои бойцы. Даже бесы начали галдеть, чего я совсем никак не ожидал. «Рэмбо, ты за старшего!» Отдал последний приказ и собрался уходить, но бойцы никак не унимались. «Может, все-таки с нами останешься, а?» — возмутился Игорь. «А лучше мы с тобой», — почти согласилась с ним Катя. «Как же так? Это демонический мир. К такому нас жизнь не готовила?» «А, совсем забыл!» — хлопнул я себя по лбу, и на лицах моих подчиненных засияли улыбки. «Стройся!» — рыкнул я так, что со стен посыпался песок, и где-то в паре километров отсюда начался оползень. «Слушай приказ! Держать оборону вплоть до моего возвращения! Не сдавать позиции любой ценой! Выполнять!» «Так точно, товарищ старший лейтенант!» — проорали мне бойцы в ответ, и теперь уж точно можно со спокойной совестью отправляться хоть куда угодно. Просьбы они не понимают, тут нужны только приказы. Я уже говорил, что служба в армии очень похожа на работу с демонами. Больше меня никто не пытался отговорить и даже перестали интересоваться, куда это я намылился. Так что вызвал летучую хтонь, уселся верхом и спокойно направился к ближайшему крупному демоническому городу. Именно там, по данным разведки, проживает тот самый лорд, что по ошибке призвал меня прямо к себе на порог. Нет, убивать я его сразу не буду, но посмотреть на город интересно. Все равно тут еще два дня сидеть, пока печать не растратит свою энергию. И провести эти дни надо с пользой. Поэтому первым делом по прибытии в город отправился в центральный и чуть ли не единственный здесь бордель. «Девочки, есть!» — крикнул я сразу, стоило зайти внутрь. Сейчас на мне пылающий инфернальным огнем демонический венец, потому все будут принимать меня за своего. Причем даже несмотря на то, что выгляжу я как человек, только с небольшими особенностями, наподобие сверкающих глаз. Но людей тут тоже можно встретить, пусть и крайне редко. Зачастую они прислуживают особо могущественным демонам. Дело в том, что иметь в слугах человека — это довольно статусно. Не каждый сможет поддерживать на своем слуге ауру блокирования демонических энергий. «Конечно же есть!» — воскликнул в ответ управляющий. Пузатый, низкорослый, лысый демон. Точнее, лысая у него только голова, тогда как тело покрыто коротким кучерявым черным ворсом. «Выходите!» Из дверей сразу стали выходить демоницы, одна за другой. И вскоре просторный зал был заполнен красавицами в вульгарных одеждах. Набралось всего около 70, и это только те, кто присутствовали на рабочем месте. Они выстроились в один ряд и замерли в ожидании, всеми силами пытаясь привлечь внимание гостя к себе. «Прикольно», — оценил я прелестных дам. «Беру всех». «Это как?» — опешил управляющий. «Ну вот так», — пожал я плечами. «Всех, кто в этой комнате. Ну, кроме тебя, конечно же». «Значит, вам потребуется наша самая большая комната с самой большой кроватью», — потер он руки, уже подсчитывая сумму. «Расплатитесь золотом или энергией похоти?» «Энергией, конечно. Этого добра у меня всегда в достатке. Постоянно копится, а тратить некуда». Мне сразу вручили пустую сферу энергии подходящего объема, и, коснувшись пальцем, я щедро наполнил ее. «Она точно настоящая?» Низкорослый демон бережно подхватил накопитель и удивленно уставился на бушующие внутри нее энергетические вихри. «Не паршивая? А то я такой не видел. Может, попробую?» «Не советую пробовать», — помотал я головой. «Как минимум потому, что она не принадлежит тебе. Твоя задача — передать своему господину весь объем энергии, а не тратить на себя. Ну и еще, ты вряд ли достаточно силен, чтобы выдержать влияние этой энергии». «Учту ваш совет», — криво улыбнулся тот и спрятал накопитель в карман. «Ну так что, с кого хотите начать? Будете использовать их по одной или же группами?» «Всех сразу заводи», — отмахнулся я и сам зашел в комнату, усевшись там на принесенное с собой складное рыбацкое кресло. А то мало ли что на местной мебели делали. Не хочется касаться никаких поверхностей. «Так, а теперь расскажите мне свои истории. По очереди». «Понятно», — закатила глаза одна из демониц. «Извращенец! Ну и ладно, мне не жалко». Она уселась напротив и принялась рассказывать душещипательную историю своего детства и юности. Как она родилась суккубой в довольно обеспеченной семье и желала посвятить жизнь соблазнению мужчин. Но родители хотели, чтобы она стала демоническим врачом. В итоге сбежала из дома и работает по призванию, так что всем довольна. Что удивительно, историй было много, и они были самыми разными. Вот только все сходилось на том, что они довольны нынешними своими условиями. «Да ну!» — не поверил я своим ушам. «Прямо-таки все довольны? Не бывает так». «А что такого?» — удивилась одна из них, самая разговорчивая. «Просто я бывал в разных демонических планах и посещал множество борделей в крупнейших городах. Потому и удивлен», — пожал я плечами. «Но почему? У нас правда хорошие условия. Не хуже, чем в других городах». «Да? Вот ты!» — указал на первую попавшуюся на глаза суккубу. «Ты сколько за ночь получаешь?» «Половинку золотого», — пожала она плечами. «Разве ты не столько заплатил?» — лукаво улыбнулась она. «Дело в том, что в этом городе есть закон, по которому я сейчас не имею права даже намекнуть им на сумму. На первый взгляд этот закон может показаться глупым, но создан он для развития предпринимательства. Хотя на самом деле местный лорд таким образом просто грабит население и не позволяет работягам разбогатеть. Но никого это особо не волнует, и все довольны. Нельзя подойти к подмастерью кузнеца и сказать ему, что купил сделанный им меч у мастера за 100 золотых, тогда как он получает за это едва ли 2 монеты. Иначе подмастерья начнут требовать повышения зарплат, мастера понесут убытки и все в таком духе. Но ведь я не могу сказать вам, сколько заплатил вашему управляющему, — нахмурился я. «Да? Но ты ведь плохой мальчик», — провела мне рукой по щеке она. И тебя не страшит попасть в черный список лорда, верно? Ты все равно странствуешь по мирам, как настоящий герой. Знали бы вы, насколько я плохой. Помотал я головой, но все равно так открыто сказать не могу. А вот намекнуть... Демоницы сразу заулыбались, хотя они в курсе, что даже намекать нельзя, и мне придется понести полную ответственность. Скажем так, я был в других мирах и еще ни разу не платил меньше 10 золотых за ночь, а бывает и намного больше. 10? «Да не бывает так!» — заголосили они. «Ты все врешь! Во всех планах цены одинаковые! Нам хозяин борделя клялся, что это так!» «У-у-у! Какой он подлый врун!» «Нет, вот сейчас мы уличим тебя во лжи!» Одна из суккуб сбегала в подсобку и принесла артефакт правды. «Расскажи эти сказки еще раз!» «Да не вопрос!» Усмехнулся я и положил руку на сферу. В плане Констанции, в борделе столицы, средняя стоимость услуг суккубы за ночь составляет 17 золотых. В Константинобурге — 12, в Костикограде — 16. Сфера мигала чистым зеленым светом, а глаза демониц становились все шире. «Мне продолжать? Или вы уже поняли, как вас обманывают?» «Просим прощения, господин», — сухо проговорила старшая суккуба. «Пожалуй, вам вернут деньги за эту ночь. А мы сегодня не работаем. Надо сделать одно важное дело». «Да, девочки?» Остальные поддержали мысль своей подруги, и меня довольно быстро выпроводили из борделя. «Да уж, но не буду же я говорить, что в моих планах и правда такие цены. Но все это потому... что в тех городах и доходы совсем иные. Тут даже сравнивать не с чем. Там ведь и соцвыплаты, и пенсии, и школы бесплатные, и гранты демонам-ученым, помощь малоимущим. Но все равно мне кажется, что я сделал хорошее, доброе дело. Теперь они начнут отстаивать свои права, а один воришка понесет заслуженное наказание. Или не один. Даже не знаю, во что это может вылиться. Управляющий едва открыл глаз и обнаружил себя лежащим посреди огромной кровати. Вокруг множество прелестных демониц, но они пока измождены и не могут оторвать голову от подушки. Он нахмурился и стал прокручивать в голове последние воспоминания. Все равно тело не слушается, а так хоть можно понять, почему он здесь... И зачем было звать сразу всех любовниц? Ох, зачем я это сделал? Воспоминания нахлынули бурным потоком, и он сразу вспомнил того наглого человека с демоническим венцом. Наверное, это слуга какого-то могущественного демона. Иначе откуда он мог взять столь концентрированную энергию похоти? Хватило одного касания, чтобы потерять рассудок на всю ночь. Похоть... затуманило разум, и теперь все любовницы довольны, но обессилены. Да и сам он тоже лежит и едва дышит. «Нет, надо прийти в себя», — стиснул зубы управляющий и, с трудом подняв руку, напитал ее энергией. «Для того, чтобы ударить себя по лбу и прийти в чувство». Но вместо этого от удара сознание его снова погрузилось во тьму. Только через два дня... демон снова пришел в себя, и теперь картина вокруг слегка изменилась. Вокруг все так же было множество прелестных демониц. Но теперь они уже сидели на кровати и внимательно смотрели ему прямо в глаза. «Ну что, проснулся, дорогой?» — улыбнулась одна из них. «Нам надо серьезно поговорить. И нет, не о том, кем мы приходимся друг другу. Все равно каждый из нас ты говорил, что мы единственные». «Кстати, да, надо еще с женой это обсудить», — подметила другая. «Погодите, не так быстро», — замотал головой управляющий. «С какой женой? У меня их 5 вообще-то». «С каждой», — усмехнулась демоница. Так дальше не может продолжаться. «Вам что, не понравилось?» — возмутился он. «Очень понравилось. Но мы все забеременели», — развела руками третья любовница. «И ты должен знать, что по закону теперь обязана обеспечивать каждого ребенка не менее чем на 10 золотых в месяц». «Так вас же тут 30!» — схватился за голову демон. «Да и не может такого быть! Чтобы забеременеть, нужны столетия!» Он снова посмотрел на демониц и заметил слегка выпирающие животики. «Впрочем, ладно. У меня хорошая работа. Просто придется чуть больше проводить мимо кассы. Ничего, дело привычное». «Кстати, о работе». Одна из них протянула ему свежую газету. «С этим есть некоторые проблемы. Впрочем, сам почитай». А управляющий уже читал и не мог остановиться. Точнее, бывший управляющий. Ведь на первых полосах газеты было написано, что работницы борделя подняли бунт, посадили уважаемого аристократа на кол, а потом надавали по шее стражникам, устроили погромы и ушли из города, но обещали вернуться. А все почему? Потому что им вдруг взбрело в голову, что они должны получать по 20 золотых за ночь и ни монеты меньше. «Да откуда они такие цены взяли? Мы и так не больше 2 монет берем!» — возмутился управляющий. «Кажется, это революция», — заключила демоница. «И это теперь происходит не только в нашем городе. По всему плану вспыхивают восстания, и лорды спешно закрывают бордели, чтобы их тоже не посадили на кол. Ведь никакая стража не может справиться с толпой разъяренных суккубов. И никто не может понять, почему это могло начаться. Вот здесь можете хорошенько отдохнуть и прогуляться», — указал я своим бойцам на улице демонического города. «После бунта суккуб жизнь здесь вернулась в прежнее русло. Все занимаются своими делами, и на нас никто не обращает внимания. В общем, все течет своим чередом, и демонам совершенно наплевать, что здесь ошиваются какие-то люди». «Но ты же говорил, что это вражеский город, и все здесь наши противники», — нахмурился Брак. «Да, здесь опасно», — пожал я плечами. «Вон, смотри, один демон на тебя уже нацелился». Кивнул я ему за спину на здоровенного демона. «Так и облизывается. Не советую поворачиваться к нему спиной, а то подойдет и начнет на ухо шептать». «Извращенец какой-то, да?» — скривился боец. «Не, просто вид такой. Называется демон заднего шепота. Постоянно подходит со спины и шепчет всякую ересь на ухо», — отмахнулся я. «В общем, можете тут расслабиться, погулять и хорошо провести время. А то какой смысл сидеть в форте, когда там и бесы прекрасно справляются своими силами?» «И действительно, одного дня сражений предостаточно. Вчера они прекрасно повоевали и целые сутки сдерживали мощнейший натиск гвардии местного лорда. Форт выстоял и будет стоять дальше, так что можно немного отдохнуть». «Не понимаю, в чем подвох?» — прищурился Игорь. «Просто это не похоже на тебя, командир. Обычно ты, наоборот, стараешься нас чем-то напрячь». «Нет никакого подвоха», — пожал я плечами. «Просто хочу, чтобы мои люди отдохнули после сражения, но и заодно привыкли к демоническим городам, планам и прочим прелестям общения с демонологом вроде меня». «А если мы тут разнесем все, что тогда?» — предположил художник. «Ты же знаешь, мы можем». «Да разносите на здоровье. Какое мне до этого дело? Город не мой, и, как вы правильно сразу выразились, вражеский. Можете хоть камни на камни здесь не оставить», — усмехнулся я. «Так, парни, а ну успокойтесь», — нахмурилась Катя. «Хватит со своими разносами везде лезть. Мы можем хоть раз просто отдохнуть. Это же настоящий демонический город. Многие ли могут похвастаться тем, что бывали в таких местах? «Вообще-то не так мало, как тебе кажется», — скривился я. «Просто никто об этом не рассказывает. Сюда можно попасть по договору или в визе талантов. Вариантов масса». «Визе талантов?» — удивились бойцы. «Это как?» «Ну, например, какому-нибудь лорду захотелось освоить человеческую технологию. Он может найти подходящего специалиста, предложить ему подработку и организовать переправку сюда. За это еще и деньги платят. Дадут такую же корону, как у меня, но похуже». «Но я о таком никогда даже не слышала», — почесала голову Катя. «Может, потому что о таком никто в здравом уме не будет говорить?» «Ладно, неважно», — помотала головой Катюша. «Давайте проведем выходной нормально и не будем ни на кого нападать. Столько возможностей, столько мирных развлечений. Не надо все портить, ребят, а то я очень расстроюсь». Глаза ее сверкнули молниями, и все сразу все поняли. «И вообще, я планирую в этот раз исследовать демонический город и понять, как тут все устроено». «Вот и исследуй», — похвалил я ее. «А мы с ребятами пойдем развлекаться нормально. Пойдем, покажу что-то интересное. Тут как раз неподалеку». Мы свернули за угол и направились в сторону восточных окраин города. Но вдруг из-за невысокого забора послышалось натужное кряхтение и звонкие звуки шлепков. «А это что?» Игорь встал на цыпочки и заглянул за забор. А там два здоровенных демона на импровизированной арене стоят и раздают друг другу мощные пощечины. Не используют когти или другое оружие, просто лупят друг друга ладошками. «Это петушиные бои, не обращай внимания», — махнул я рукой. «Нам чуть дальше пройти надо». Вскоре мы прибыли на просторную арену. В демоническом мире по-настоящему уважают зрелищные мероприятия, и потому в каждом городе есть по несколько арен наподобие нашего Колизея. Причем у меня уже появляются догадки, кто его строил на земле. Но это лишь ничем не подкрепленные догадки. Так вот, здесь арены даже крупнее, и мы прибыли сюда, чтобы посмотреть на бои питомцев. «В общем, каждый призывает своего и управляет им», — вкратце обрисовал правила. «Покемоны, что ли?» — удивленно проговорил один из бойцов. «Я бы тебе в рифму ответил, но так быстро не придумал», — помотал я головой. «Называется это сражением карманных монстров, и участвовать могут только те, кто помещаются в твоей печати призыва». Мы зашли на трибуны и заняли свободные места. Там как раз начиналось сражение здоровенного шипастого кабана и демонического волка. Но тут и так ясно, кто победит. Потому я сразу поднял руку и подозвал служащего с табличкой на шее, чтобы сделать ставку. Прошло несколько боев, но ничего интересного на арене так и не произошло. Так что вскоре бойцам наскучило это зрелище. «А можно я тоже поучаствую?» — поинтересовался вдруг художник. «Конечно!» Я подтолкнул его в сторону окошка регистрации, и уже совсем скоро художника отправили на арену. «Ставлю 100 золотых на этого парня!» «На человека?» — удивился распорядитель ставок. «А что? Все поставили против него, а так хоть дам парню надежду!» — усмехнулся я. Впрочем, всем было смешно, но лишь до тех пор, пока все, кроме меня, не проиграли. Ведь Дрифон разорвал на куски вышедшего против него лавового змея и сожрал его останки. Затем скушал кабана, парочку крылатых монстров и еще целую гору всякой мелочи. Так что в итоге все начали ставить только на художника, и я совсем перестал на этом зарабатывать. «А сейчас ставлю на того парня!» — воскликнул я и указал пальцем на демона, что неуверенно вышел против художника со сворой демонических крылатых псов. «Тысячу золотых!» «Эй!» — возмутился художник. «Я чего-то не знаю. Почему ты поставил против меня?» «Не-не-не!» — запротестовал распорядитель. «На него уже нельзя ставить!» Демоны уже успели подсуетиться и отдали все свои деньги, думая, что я со ставками ошибаться не могу. «Если хочешь, можешь на человека своего поставить». «Ну и ладно, поставлю тогда на него», — грустно вздохнул я. «Вот же уродцы! Думают, что я что-то знаю, и поставили на демона все свои сбережения. Что ж, план сработал как надо. Думаю, тысячи будет в самый раз». Разумеется, свора крылатых демонических псов просто разбежалась, так и не оставив на могучем теле Дрифона ни единой царапины. Я даже считать перестал, сколько мне удалось заработать за эти 40 минут. Тогда как кое-кто считал очень внимательно. Желающие посостязаться с питомцем художника окончательно испарились, и к нам подошел низкорослый, но очень важный с виду пузатый демон. «Человек!» — нахмурился он. «Ты получишь свои деньги. Таковы правила этой арены». «Но...» — он покосился в сторону и указал на сундук. «Видишь? Это сундук для пожертвований. И как только ты получишь деньги, сразу неси их туда. А еще добавь сверху столько же в качестве компенсации. Я понятно изъясняюсь?» «Ну да, понятно», — кивнул я. «Ведь и правда слова произносит вполне разборчиво, да и мысль его примерно ясна». «Ты сделаешь это, и только в таком случае вы сможете покинуть мою арену. Это ясно?» — добавил он, а охранники за его спиной начали хмуриться и показательно выпячивать свое оружие. «Да, да, конечно. Ясно», — махнул я рукой. «Давай деньги уже». «Командир!» — воскликнул Игорь. «Ну дай я ему втащу уже, а!» «Ну что ты! Катя сказала не устраивать в городе погромов», — помотал я головой. «Она хочет спокойно погулять. А вы знаете этих женщин. С ними лучше не шутить». Вскоре мне принесли увесистый мешок золотых монет. И я бросил этот мешок в открывшуюся тут же пентаграмму. «М?» — удивленно посмотрел я на мелкого пузатого демона. «Что-то не так?» «Ты?» — скрипнул он зубами. «Что ты наделал?» «Бросил золотишко в свое личное хранилище», — пожал я плечами. «А разве по пентаграмме непонятно?» «Но откуда у тебя домен, ничтожество?» — взревел он. «Хотя ладно, ты сделал свой выбор». «Хочу напомнить, что демонические арены должны действовать по межплановому кодексу, и в нем есть правило, по которому вы не имеете права нападать на тех, кто делал ставки. Так что мне интересно, чего ты там себе придумал?» «Правила знаешь?» — усмехнулся он. «Тогда ты в курсе, что я, как владелец, имею право вызвать тебя на сражение?» «Меня или моего монстра?» — уточнил я. «Разумеется, ведь это арена монстров!» — развел он руками. «А еще это будет групповой бой, и ты не имеешь права отказаться, будучи победителем арены!» «Какой еще победитель? Я даже не сражался!» — возмутился я. «Да? А там тогда что за табличка?» Управляющий указал на огромный щит с изображением рангов. И там было две таблицы. В первой указан победитель арены, а во второй — победитель ставок. «Так что тебе и твоему человеку придется сразиться с нами. И напоминаю, бой групповой, а значит, против вас выйдем все мы!» «А ничего, что нас тут шестеро?» «Ничего!» — усмехнулся он. «И времени на подготовку у вас нет!» «Да я и не собирался с этим тянуть. Тем более, что это будет вполне законно и весело. Осталось только подобрать себе карманного монстра. Так, а что тут у нас есть поблизости? Так у нас только у художника есть питомец, — возмутился Игорь, когда мы встали на одном конце арены, а с другой стороны собралось около сотни демонов со своими монстрами. «Командир, Дарина говорит, что справится», — как-то неуверенно проговорил художник, «и просит остальных не бесить Костю». «Она у тебя молодец, конечно, но что-то я в это не верю», — замотал головой Игорь. «Что делаем, командир? Будем прорываться с боем?» «Не ссым», — оскалился я. «Стоим и смотрим». Тем временем на противоположном конце арены становилось все больше желающих, а на трибунах с каждой секундой прибавлялось зрителей. Но этого все равно маловато. «Только сегодня!» — заорал распорядитель. «Группа людей познает наказание! Но у них есть сильный питомец, который достанется господину Хиропуки! Делайте ваши ставки!» «А я могу на себя поставить!» — поднял я руку. «Все-таки на нашу команду почему-то никто не поставил ни монеты, и мне это кажется несправедливым». «Разумеется! Но какой смысл?» — расхохотался распорядитель. «Есть смысл! Ставлю 10 000!» Зал тут же взорвался, и демоны забыли про экономию. В считанные секунды каждый присутствующий полностью опустошил свой кошелек в надежде заработать на очевидном исходе боя. И тогда я поднял свою ставку до 30 000. Такая сумма окончательно свела с ума рогатых, и весь город загудел от такой новости. На арену потянулись очереди из лудоманов со всего города, и вскоре ставки взлетели до небес. Кто-то выносил из дома все ценное, другие отдавали все свои запасы энергии, лишь бы поставить хоть что-то на наше поражение. И только один старик сидел и как-то задумчиво смотрел на все это. «Знаете что?» — проскрипел он. «Дурное у меня предчувствие. А можно я заберу ставку и пойду? 200 лет ставками занимался, а теперь понял, что не такой уж я и азартный». «Почему так, старик?» — удивился распорядитель. «Да с детства дурачком рос и видел чуть больше энергий, чем другие», — пожал он плечами. «Душевный взор?» — усмехнулся я, а тот утвердительно кивнул в ответ. «Ладно, можешь идти», — махнул рукой распорядителю. «Дело в том, что для снятия ставки нужно согласие стороны, против которой она была поставлена. Ты же знаешь, что болтунов никто не любит?» «Разумеется, господин», — поклонился он. «Спасибо вам!» Ставки выросли в считанные минуты, и когда последний желающий отдал свои деньги, началась битва. Напротив нас стали появляться страшные чудовища, тогда как наш Дрифон ощетинился ядовитыми иглами и приготовился к смертельной схватке. «У них один питомец!» — расхохотался управляющий. «Ну почему же?» — улыбнулся я в ответ. «Сейчас все будет!» — повернулся к своим и подмигнул. «Вы, главное, не бойтесь!» «Да чего нам бояться?» — оскалился Игорь. «Мы с тобой через огонь и лед прошли!» Синий тем временем попытался стать максимально незаметным и бочком стал отходить куда-то в сторону. Да, он явно понимает, что сейчас произойдет. Щелчок пальцами, и на всей площади арены вспыхнула огромная пентаграмма. Из образовавшегося пробоя вырвалось мощнейшее пламя, и половина питомцев сразу упала замертво, тогда как остальные стали жаться к стенам вместе со своими перепуганными хозяевами. После вспышки инфернального огня ровно по центру арены стала появляться острая скала, и с каждой секундой она становилась все выше и выше. «Это что такое?» — выпучил глаза управляющий. «Каких же размеров это существо?» «Кстати, да. А почему круг не закрылся, если ты уже призвал своего питомца?» — уточнил Игорь. «Призвал? Это один отросток на голове монстра», — усмехнулся я. «Погоди, скоро и остальная».